просит и для нее пищу, а все откладывается на живот. Ничего, как-нибудь отсижу срок и поеду к жене. Сын уже будет большой. Лишь бы им домой разрешили вернуться. Примечание автора. Балкарцы во время войны выселили с Кавказа. «Стану пасечником. Работа легкая и всегда на природе. Ничего мне больше не надо, иншаллах». Примечание автора. «Все в воле Аллаха». Арабский. Этот профессор должен обладать большой силой убеждения, если уговорил Измаила на посту. Думал я, пока мы подходили к огороженному колючей проволокой бараку. На площадке перед крыльцом стояла большая бочка, покрытая крышкой, с двумя железными петлями для ношения на длинной палке. Параша. Ворота ограды были замотаны толстой цепью. Около них в бушлате с меховым воротником, в белой лохматой шапке и высоких валенках стоял Измаил. С правого рукава, зашитого ниже локтя, свисала знаменитая проща. Левой рукой он крутил, видимо, от скуки, тяжелую дубинку. Привел кунака. У него был очень низкий голос, соответствовавший громадной фигуре. «Молодец, не задержался. Профессор тут какой-то тебя ищет». Кивнул он мне и ловко одной рукой размотал цепь, распахнул ворота и закрыл их за нами, повесив на цепь большой замок. Давно уже не заходил я в такой барак. После мороза тяжелый воздух пересылки ударил в лицо испарениями массы людей, пота и портянок. Длинные сплошные нары были битком набиты народом. Стоявшая у входа плита была пустой. Не то, что у нас. Лишь один зэк сидел возле нее на табуретке и ревниво наблюдал за двумя окурками, которые сушились на кирпиче у дымохода. Там, где не было ни табака, ни возможности его достать, я не раз являлся свидетелем жестоких драк за такие окурки. Однажды человеку сломали руку за кусочек газетной бумаги в четверо больше почтовой марки для самокрутки. Несколько десятков людей разговаривали между собой полушепотом, отчего в помещении стоял умеренный гул голосов. Бросился в глаза разношерстный состав обитателей пересылки. Тут были и крепкие ребята, и беззубый сгорбленный старик, похожий на отсидевшего свой срок каторжника. Около него двое, несомненно, землепашцы, с большими квадратными руками и такими же угловатыми движениями, с обветренными лицами, несмотря на месяцы, проведенные в тюрьме и на этапах, и глазами, привыкшими смотреть вдаль. Здесь же сидел молодой еврей с грустным взором, в котором отражались, как в зеркале, скорбь и страдания старой расы. «Вон он, профессор!» Парень остановился у печки, показав пальцем на верхние нары. Там медленно приподнялся человек в шерстяных носках и ватных брюках, нижней рубашке и толстой меховой безрукавке. Их на Колыме по сей день называют душегрейками. довольно изношенной, но по-лагерному вполне приличной. Лицо было в тени. Он свесил ноги с нар и подал мне сверху очень гладкую руку с длинными пальцами. «Профессор Матыч!» Я представился и спросил по-румынски: «Чем могу быть полезен, профессор? Что вы собираетесь у нас делать? Но, может быть, мы лучше сядем сюда? Вам, наверное, неудобно так балансировать». Он медленно спустился с нар, охая и пыхтя, и уселся за столом около печки. Я внимательно оглядел его, мысленно отбросив лагерное обмундирование. Как любая форменная одежда, оно сильно уравнивает людей. Но, с другой стороны, при этом определяющими становятся природные данные – лицо, осанка, фигура, речь. Надо сказать, что первое впечатление о профессоре сложилось у меня весьма благоприятное. Передо мной сидел худощавый, с сидеющими висками человек среднего роста, лет 45. Несмотря на недавнюю стрижку в бане, хорошо обрисовывался высокий, красивый лоб над умными карими глазами. У него был тонкий с горбинкой нос, красиво очерченные губы, подбородок с короткой темной бородкой уравновешивал верхнюю половину лица. Все это было посажено на крепкую мускулистую шею. Примечание автора. Пожилым заключенным иногда разрешали носить бороду. Человек этот мог служить эталоном благопристойной красоты. Немного впалые щеки свидетельствовали об обычных переживаниях. Следствие, тюрьма, этапы, качка на зимнем Охотском море. Он чисто заговорил по-румынски, но я уловил небольшой акцент. «Может быть, вам удобнее по-немецки, по-сербски или по-венгерски?» — спросил он. «Так и есть. Он из Баната, той румынской провинции, на стыке четырех государств, где каждый ребенок знает те языки, которые он мне предложил. Мы перешли на немецкий. Он, по-видимому, считал это знаком вежливости по отношению ко мне. Я слышал, в Магадане два завода. Вы на каком работаете? Какое можете мне рекомендовать? Простите, профессор, я не знаю вашей специальности. Я машиностроитель, имею ряд патентов на изобретения, в основном по самолетостроению. Но, кроме того, занимался управляемыми снарядами, работал в Канаде, читал также лекции в Политехническом институте в Бухаресте. Тогда вас судоремонтный завод вряд ли устроит. Лучше идите к нам на авторемонтный. Я знаю главного механика. Делал ему недавно переводы из американского авиажурнала. «Вы знаете английский язык? Это мне пригодится». «Что? Он работал в Канаде и не знает языка?» Подумал я, а вслух сказал: «Да, знаю. У нас тут масса журналов и справочников на английском». «Справочники не нужны мне. Меня интересуют творческие мысли. Мелочи сделают средние техники, чертежники. Основное – идея, принцип. Мы были на завтраке у Рузвельта, группа ученых, и он нам говорил...» «Смелее, принципиальнее решайте, а расчеты сделает бюро». «Да-да, если бы не Драгонеску, я сидел бы в Филадельфии и не искал себе места на захудалом заводике. У нас, профессор, не так уж плохо. Оборудование хорошее, почти все умеем отливать сами». Рассказывая о заводе, я вскользь упомянул о том, что на днях в термическом цехе в печи заклинила дверь. Ее сломали. Теперь отказывает компрессор, но до конца недели третью печь обещают отремонтировать. «И народ, знающий в КБ, — продолжал я, — толковые мастера, директор энергичный, он грек, очень живой, любит новшества, эксперименты, размах, всегда готов рискнуть». «Вот это мне и нужно! Идеи, идеи!» «Профессор, бери!» Широкоскулый парень, видно, башкир, подошел к Матычу и почтительно протянул ему наполовину выкуренную самокрутку. «Благодарю!» — сказал тот с достоинством и, взяв окурок, жадно затянулся. Его глаза заблестели, хотя он и старался не показывать удовольствия. «Простите, забыл. Я полез в карман и достал две коробки Казбека. Утром бензорезчики-спецпереселенцы, делившие в моей конторке целый ящик, я не поинтересовался, где и как они его раздобыли. Оставили мне 5 коробок. Матыч величественным жестом передал через плечо свой окурок ближайшим заключенным и, угостив меня Казбеком, сам закурил. Я заметил, что у него водились спички, острейший дефицит в Магадане. «Да-да, хер, коллега, я курил всегда только Кэмэл». Вздохнул он и сильно закашлялся от дыма. «Написать бы мистеру Джексону, он тотчас прислал бы мне 100 пачек Кэмэл, да еще галеты и приличный костюм. Я очень болен, мне нужны лекарства и липовый мед. У меня пальцы пухнут. Не могу чертить. Нет даже карандаша. Утром что-то вспомнил. Хотел быстро сделать расчеты, а записать нечем. Пришлось умолять этого гориллу у дверей, чтобы дал карандаш. Держите карандаш. В каком цехе посоветуете устроиться? Мне нужны кабинет, который смогу закрывать на ключ». «Переводчик, 2-3 человека для расчетов и, разумеется, хороший чертежник. Тогда я покажу вашему греку, на что способен. Мы в свое время сконструировали гондолу для стратостата. Помните профессора Пикара? Я с ним летал». «Черт, явно заливает», — думал я. «Неужели принимает меня за идиота, который поверит такой чуши? Прошу, помогите устроиться мне в вашем бараке», — продолжал он умоляющим голосом. «Тут с ума сойдешь, Азия, тошно с ними разговаривать». «А курить у них берешь. Насчет завода, пожалуй, соглашусь на авторемонтный. Только пешком ходить туда не смогу. Говорят, больше 30 минут идти. Пусть директор присылает за мной машину. Тогда стану ему помогать. Бог с ним, А пешком нет. Как вы там устроились? Довольны? Я, наверное, попрошу, чтобы вас определили ко мне переводчиком. Я по-русски не пишу, а документацию вести надо. Не затрудняйтесь, вы еще даже завода не видели. Да-да, посмотрю, потом поговорю о вас. Но пока придется мне говорить о вас главному механику. Кстати, какая у вас статья? Не всем дают бесконвойку. Матыч сделал неопределенный жест рукой. У меня 58-6. Шпионаж. Чепуха. Какой шпионаж? Вызывают в Бухаресте в полицию. Сидят там русские, напирают на меня. Все говорят по-румынски. Я, конечно, отказался. Нет улик. И вдруг приводят одного лысого пезевенга, газетного почкуна Драгонеску. Примечание автора. Пезевинг – принятое в Румынии турецкое ругательство, приблизительно означающее «сутенер». Он им кричит: «Это Матыч, я вам о нем говорил, он виноват, а я ни при чем. Вы меня лишаете передач и свидания с женой, а это все он». Нажали они на меня, и я, что делать, подписал. Плохо, что отсюда нельзя посылать письма, но буду на заводе, найду вольных, они отправят письмо. Если узнает Джексон, обязательно сделает дипломатическую интервенцию. Я ведь канадские подданные. Какое они имеют право меня судить? А что касается CIC, это не их дело. Но аревуар, моншер. Примечание автора. CIC – Центр американской контрразведки. Я ушел озадаченным. Конечно, в словах Матыча много явной лжи. Однако что-то было и правдой. В том, что он инженер и знает технику, я не сомневался. Но где находилась грань? Сила шарлатана любого калибра в его самоуверенности, во впечатлении, которое он производит. Не попался ли я на удочку, когда судил о Матыче по внешности? О его переводе к нам я поговорил со старостой лагеря. Тот, оказывается, уже слышал о важном профессоре. Староста также знал о нежелании Матыча ходить пешком на работу и обещал послать нарядчика к директору договариваться о машине. Пока Дневальный переселял Матыча, я помогал в конторе проверять списки нового этапа, поэтому вернулся в барак только через час. За большим столом, с которого исчезли шахматы, сидел Матыч в чистой рубашке, новеньком синем пиджаке, в серых брюках и тапочках. Он чертил на большом листе бумаги, а вокруг него стояло человек 10. Затаив дыхание, они следили за чертежом. Я подошел и посмотрел на лист через плечо толстого румына Лифтона, моего друга и спасителя. Примечание автора. О нем я расскажу позднее. На листе были разбросаны эллипсы, круги, кресты, буквы и знаки зодиака. Матыч ловко выводил новый круг, пользуясь моим карандашом, двумя булавками и тонким шпагатом. Почерк и твердость линии свидетельствовали о том, что он опытный чертежник –